Мой визит в школу, где училась Вика Корзухина, вызвал легкий ажиотаж педагогического коллектива. С директором школы я была знакома и рассчитывала, что наша беседа не станет предметом обсуждения ее подчиненных. Дама умела держать язык за зубами. При виде меня Раиса Дмитриевна буквально просияла и принялась поить меня чаем. Минут пять она рассказывала о достижениях школы, после чего выжидательно посмотрела на меня, предлагая объяснить, с какой стати я к ним наведалась. «Меня интересует Вика Корзухина», — заговорщицки понизив голос, сообщила я. «Бедная девочка. Она сейчас в школе?» «Нет, отец предупредил, что несколько дней она будет дома. Счастье, что у Вики такой отец». «А что вы скажете о матери?» «Здесь мы ее почти не видели. На родительские собрания приходил он. Никогда не отказывал в помощи школе. Прекрасный человек. Его супруга, по-моему, больше думала о чужих детях. Этот ее языковой клуб. Из нашей школы к ней ушли два преподавателя. Разумеется, там зарплата значительно выше». Раиса Дмитриевна скорбно поджала губы. «Не подумайте чего-то такого. У них прекрасная семья». «Вика хорошо учится?» «Отличница. К математике большие способности». «И никаких проблем?» Раиса Дмитриевна насторожилась. «Что вы имеете в виду?» «Ну, подростковые проблемы общеизвестны», — уклонилась я от прямого ответа. «Что вы?» — махнула она рукой. «Для нашей школы все это не характерно. Никаких неблагополучных подростков. Наши дети очень талантливы, и мы создаем все условия». «Да-да, конечно», — улыбнулась я. Вика перед похоронами матери находилась в санатории. К сожалению, со здоровьем у нее не очень. «Да?» «Да, девочка немного болезненная. У нее частые простуды. После этого несчастья мы все за Вику переживаем. Я сейчас приглашу классного руководителя». «Мне бы не хотелось», — начала я, но Раиса Дмитриевна меня перебила. «Не беспокойтесь, никто о нашем разговоре не узнает». Она вышла из кабинета, но вскоре вернулась. Минут через пять появилась молодая женщина в строгом костюме. Глаза из-под очков смотрели на меня с интересом. «Вот, знакомьтесь». Процедура знакомства быстро закончилась. Светлана Константиновна устроилась на краешек стула. Раиса Дмитриевна доверительно сообщила. «Ольгу Сергеевну интересует Вика Корзухина». «Вика?» – классная вроде бы удивилась. «Хорошая девочка, добрая, милая, очень отзывчивая. Прекрасные способности. У вас с ней проблем не было? Что вы, какие проблемы? Чудесный ребенок. Вика действительно еще совсем ребенок. Другие девочки уже мальчиками интересуются, пользуются косметикой, а она ходит с косичками, как в первом классе. Единственное, что меня немного беспокоит, девочка чересчур застенчива. Друзей в школе у Вики нет, хотя со всеми ребятами у нее отношения хорошие. Она немного замкнута. Я знаю, что она много читает и занимается музыкой. Родители прекрасные люди, она всегда с ними. Нагрузка у нас большая, а у Вики еще музыкальная школа и танцы, поэтому свободного времени у девочки не так много. Вы не заметили, в последнее время она не была агрессивной? Вика? По реакции учительницы я поняла, что сморозила глупость. Она воспитанная девочка, иногда даже чересчур уступчивая. Ей проще выполнить какую-то работу, чем с кем-то спорить. У нас вообще дети очень хорошие, а Вика... Вика как одуванчик. Светлана Константиновна смутилась, должно быть, решив, что поэтическое сравнение прозвучало неуместно. Она часто пропускала школу по болезни. Нет, от физкультуры ее освободили, она склонна к простудным заболеваниям, но на больничной была один раз осенью. Несколько дней назад родители отправили ее в санаторий. Вчера звонил папа и сказал, что Вика скоро придет в школу. Он считает, дома ей будет легче после того, что случилось. Школу я покинула в легком недоумении. Выходило, что либо учителя вовсе ничего не замечали, либо я поторопилась зачислить Вику в наркоманки. Родителям свойственно впадать в панику, когда чадо ведет себя, мягко говоря, непривычно. Возможно, внезапная вспышка девчонки имеет совсем другую причину. Я собралась посетить пансионат, где она пробыла неделю, но поездку пришлось отложить на субботу. Тимур неожиданно решил составить мне компанию. «С чего это вдруг?» – удивилась я. «Если нет никакой возможности отучить тебя совать нос в чужие дела, надо этот процесс контролировать». Заметив, что я нахмурилась, он засмеялся. «На самом деле я совсем не против с тобой прокатиться. К тому же в этом пансионате работает жена моего хорошего знакомого. Вдруг тебе это пригодится?» «Так и быть, поедем». Согласилась я и решила прихватить с собой Сашку. Пес составит Тимуру компанию, пока я буду толочь воду в ступе, то есть получать ценные сведения. Хозяин клиники Фельдсман, он сам предпочитал именовать ее пансионатом, бывший заведующий отделом здравоохранения, был, по мнению сослуживцев, скользким типом, и этому определению вполне соответствовал. Невысокий, худой, глубоко посаженные глазки постоянно бегают, точно им на месте не сидится. От их мельтешения у меня начала кружиться голова. Прибавьте к этому привычку постоянно потирать руки, по бабье мягкие, лишенные какой-либо растительности, и со свежим маникюром. Зная за собой эту привычку, он старался держать руки в карманах халата, но они непостижимым образом мгновенно выскальзывали оттуда, и он их вновь туда определял. Выглядело это очень комично. На какие деньги он купил пансионат, да еще его и переоборудовал, никто не знал. Хотя налоговой бы следовало этим поинтересоваться. Правда, многие догадывались. Грехов на нем было, как блох на дворовой собаке. Однако чутьем Бог его не обидел. Он добровольно покинул чиновничье кресло, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, что непременно бы последовало, потому что Фельдсман, по общему мнению, взорвался. Пансионат находился в 20 километрах от города, в Сосновом Бору по соседству с водохранилищем. Рядом с воротами была стоянка, там мы и оставили машину. Тимур с Сашкой отправились на прогулку в лес, а я к будке с охранником. Фельдсману я позвонила по дороге, и он милостиво согласился меня принять. Охранник проверил мои документы и пропустил на территорию. От бывшего пансионата остались только два корпуса, за ним шел парк, в глубине которого виднелся двухэтажный особняк. Фельдсман предпочитал жить здесь. Подходя к первому корпусу, я отметила, решеток на окнах нет, колючая проволока на заборе отсутствует, правда, кругом торчат камеры видеонаблюдения. В общем, если это и был дурдом, то особенный, пациенты вряд ли чувствовали себя здесь, как в тюрьме. «Впрочем, это элитная психушка», напомнила я себе и вошла в здание. У дверей сидел еще один охранник. В руках его была рация. Парень повел меня по коридору к кабинету с надписью на золотой табличке «Главный врач Фельдсман ГС». Геннадий Самуилович ждал меня, несколько театрально восседая в кресле. Недоброжелатели утверждали, что его настоящее имя вовсе не Геннадий, а Гад. В самом деле есть такое библейское имя. Дед, когда ему как-то намекнули, что Фельдсман уже не путает свое с чужим, а просто все своим считает, высказался на этот счет так. «Чего вы хотите от человека, которого родная мать гадом назвала?» Эта шутка достигла ушей Фельдсмана и, по словам все тех же недоброжелателей, вызвала у него нервный тик. Возможно, для него это и послужило поводом вспомнить, что он врач-психотерапевт, и оставить чиновничье кресло. При моем появлении Геннадий Самуилович выжил скупую улыбку, потом сурово сдвинул брови, намекая тем самым, что здесь я на его территории и играть должна по его правилам. Руки Фельдсмана при этом нервно двигались, территория территорией, но он прекрасно знал, как дед способен усложнить жизнь любому человеку. «Присаживайтесь», — кивнул он мне. Брови я тоже сурово сдвинула, и обошлась без улыбки, давая понять, что дело у меня серьезное, и я не потерплю, чтобы наш славный доктор дурака валял со всеми вытекающими из этого последствиями. Для него, разумеется. Моя хмурая физиономия возымела действие. Фельдсман забеспокоился. Руки его теперь двигались непрерывно, но он широко улыбнулся и заговорил доброжелательней. «И кто из моих пациентов вас заинтересовал, уважаемая Ольга Сергеевна?» «Меня по большей части тряпки интересуют», — вздохнула я. «Но речь у нас с вами пойдет о Вике Корзухиной». Мой ответ вызвал легкое замешательство, но Фельдсман быстро с ним справился. «Вики в настоящий момент здесь нет. Отец забрал ее несколько дней назад. Ее мать, впрочем, вы, должно быть, знаете?» «Знаю», — не стала я спорить, только осматривалась и тянула время. Геннадий Самуилович молча томился. «Когда она поступила в вашу клинику?» «Одну минуту». Он заглянул в бумаги, лежавшие на столе. «Если быть точным...» Он назвал дату, я кивнула и вновь спросила. «А какова причина ее появления здесь?» «Нервное расстройство». «Вот как! И что так расстроило девочку?» «Ваш тон, уважаемая Ольга Сергеевна, несколько неуместен, когда речь идет о вашей клинике, в которую родители отправляют своих неразумных детей за немалые деньги, надеясь, что вы за эти самые деньги избавите их от дурных пристрастий. Не верьте, что наркомания неизлечима. Кажется, так начинается ваш рекламный ролик». «Вика Корзухина вовсе не наркоманка», – покачал он головой. «У девочки действительно был нервный срыв. Ее родители решили, что некоторое время ей стоит побыть здесь под моим наблюдением. У жены Корзухина возникли проблемы с дочерью эмоционального характера. Наша клиника специализируется на лечении наркоманов, но это вовсе не значит, что все наши пациенты...» Девочка нуждалась в отдыхе. «Я могу взглянуть на ее медицинскую карту?» «Вам прекрасно известно, что существует такое понятие, как врачебная тайна». «Если девочка нуждалась в отдыхе, чего здесь скрывать?» – удивилась я. Фельдсман поджал губы, но поднялся и пошел к стеллажу. Достал медицинские карты и протянул мне. «Пожалуйста. Надеюсь, вы не воспользуетесь моим добрым расположением и не станете...» «Не стану», – кивнула я, просматривая записи. О пристрастии к наркотикам там не было ни слова. Впрочем, это еще ничего не значило. «Геннадий Самуилович, расскажите вкратце, что за проблемы у девочки?» «Думаю, все дело в том, что она чересчур загружена. Детская психика просто не выдерживает. Она учится в спецшколе, мать требует от нее полной самоотдачи. Вика отличница, но это ей дается нелегко. Мать постоянно внушала ей, что она должна быть лучшей. В школе, в музыке, вообще во всем. Требовательность, чрезмерная строгость привели к тому, что девочка решила, мать ее не любит». «Это вам Вика сказала?» «Я с ней беседовал, и, поверьте мне, этого вполне достаточно, чтобы понять проблему. Я говорил с отцом, и наш разговор убедил меня в том, что я прав. Если бы не вмешательство отца, жизнь Вики превратилась бы в сплошной стресс». «Корзухин забрал девочку из клиники на похороны матери. Она вернется сюда через несколько дней?» «Возможно. Хотя я на этом не настаиваю, по крайней мере, сейчас. Она с отцом, и после этой неожиданной потери они, поддерживая друг друга, смогут справиться с проблемой самостоятельно». «Звучит оптимистично», – заметила я. «Скажите, в субботу вечером Вика покидала клинику?» «Отец забрал ее в понедельник утром». «Я не об этом. Простите, но я вас не понимаю». «Чего ж тут не понимать, Геннадий Самуилович?» – удивилась я. «На всякий случай я повторю свой вопрос. В субботу вечером девочка покидала клинику?» «Конечно, нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Что, если она это сделала без вашего ведома?» «Сбежала?» – усмехнулся он. «Сбежать отсюда невозможно. Пусть отсутствие решеток не вводит вас в заблуждение. Все под контролем». «Рада за вас. Какие препараты ей были назначены?» «Вы же видели карту. Только витамины. Покой и свежий воздух. Немного физических упражнений». В этот момент в дверь постучали, и в кабинет заглянула женщина лет 30. «Геннадий Самуилович, можно?» «Чуть позже, Мария Игнатьевна». Вежливо попросил он, и женщина торопливо прикрыла дверь. «Если у вас все», – развел руками Фельдсман, обращаясь ко мне. «Извините, что отняла у вас время». Я покинула кабинет, отнюдь не уверенная в том, что Фельдсман сказал правду. Заболоцких утверждает, когда Корзухину звонила дочь, он приказал ей немедленно вернуться. «Куда?» Ответ очевиден – в клинику. Хотя... Я кивнула охраннику на входе и направилась к будке возле ворот. О том, чтобы побеседовать с кем-то из персонала, не могло быть и речи. Если Фельдсман узнает, что кто-то откровенничает со мной, человек, скорее всего, лишится работы. Вся надежда была на знакомую Тимура. В тот момент, когда я вышла на стоянку, он с Сашкой как раз появился из леса. «Не спрашиваю, как все прошло», — усмехнулся Тимур. «Недовольство у тебя на лице написано». «Самое время мне помочь». «А я что делаю, по-твоему?» «Садись в машину», — кивнул он, а когда мы оказались в салоне, продолжил. «Через 20 минут у нее заканчивается смена. Отъедем на пару километров и подождем». Под взглядом охранника мы тронулись с места, выехали на шоссе в сторону города и притормозили. Сашка взволнованно тявкнул, пришлось его выпустить из машины. Он устремился в лес, мы с Тимуром тоже покинули машину, поглядывая на дорогу и наблюдая за Сашкой. Однако псу очень быстро наскучили местные красоты, и он вернулся к нам. Вскоре на дороге показалась белая Мазда, сбросила скорость и остановилась возле нас. Из машины вышла женщина, та самая, что заглядывала в кабинет Фельдсмана. Она помахала нам рукой в знак приветствия. Я поспешила ей навстречу. Тимур дипломатично остался с Сашкой возле нашей машины, а мы с Марией Игнатьевной не спеша прогуливались по дороге. «Я здесь медсестрой работаю», — рассказывала она. «График очень удобный. До города 20 минут на машине. Муж сказал, что вас Вика Корзухина интересует». Я кивнула. «Это из-за несчастья с ее матерью?» «В общем, да. Не знаю, почему родители ее сюда отправили. У нас же в основном наркоманы». «Вы их лечите?» «Пытаемся. Лавочка тут хитрая. Каждому помогают по-своему». «Индивидуальный подход». «Ага. Во втором корпусе есть люди с психическими нарушениями». Вика относилась к ним. «По-моему, она совершенно нормальный ребенок. Они с матерью поссорились. Девочка наговорила ей гадости, и родители решили ее сюда сбагрить. Я, конечно, медсестра, а не врач, но ждать от детей, что они всегда будут послушны, напрасный труд. Хотя, может, в педагогическом смысле они правильно поступили. Девочка отцу без конца звонила, просила забрать ее отсюда». «Отцу? Возможно, еще и матери, но я слышала, как она разговаривает с отцом. А сюда ее отец привез? Они втроем приехали. И в субботу утром отец с матерью ее навещали. А вечером она сбежала». Мария Игнатьевна остановилась, посмотрела на меня и кивнула. «Наша светила чуть не спятил, когда она на такси назад приехала. Смена была не моя, девчонки рассказывали. Как она отсюда сбежала, непонятно. Здесь кругом видеокамеры. Но она умудрилась прошмыгнуть. И через забор как-то перелезла. Фельдсман сам выспрашивал, как ей это удалось. Но она молчала. Точно язык проглотила. Она вообще упертая. Если не захочет говорить, значит все». Он помучился и побежал на охрану орать. «Во сколько Вика покинула клинику?» «В том-то и дело, что никто не знает». «А в котором часу она вернулась?» «Что-то около 9, на такси». «У нее были деньги?» «Личные вещи можно держать в палате. Наверное, были». «Отсюда на чем проще до города добраться?» «Маршрутка ходит. Вот там чуть дальше автобусная остановка. Уехать не проблема». «И где была девочка, никто не знает». «Она ничего не рассказывала. А в понедельник утром за ней отец приехал. Говорят, жена Корзухина в субботу утонула». «Когда это случилось?» «Ночью. Девочка в это время уже была в клинике», — сочла нужным добавить я, чтобы Мария Игнатьевна с выводами не торопилась. «В воскресенье была моя смена. Я к ней зашла часов в 11. Она спала. У нас свободный режим. В общем, нет никакого режима. После процедур делай, что хочешь». Весь день она с постели не вставала. Выглядела какой-то измученной. Я ей еще сказала: «Иди погуляй». А она к стене отвернулась. Я решила, допекли ее вопросами об этом побеге. Вот она ни с кем говорить и не хочет. А в понедельник, когда отец Вику забирал, она сияла от счастья. «Он что, не сказал ей о смерти матери?» «Наверное, не стал спешить». «А сам как выглядел?» «Ну, чувствовалось, что переживает, и вообще... Мы сначала решили, что Фельдсман торопится от девчонки избавиться из-за этого побега. Вот и вызвал отца. Он ведь всем твердит, что сбежать отсюда невозможно, и что-то пронести сюда тоже», — подмигнула Мария Игнатьевна. «И нате вам. Короче, девчонка ему здорово подгадила. Уже потом мы узнали о несчастье». Мы вернулись к машине и простились. «Ты довольна?» — спросил Тимур, направляясь в город. «Более или менее». «Надеюсь, это не помешает нам провести выходные спокойно». Теперь я была почти уверена, что события субботнего вечера развивались по следующему сценарию. Вика сбежала из клиники, приехала домой и наговорила матери гадостей. Затем позвонила отцу, тот велел ей возвращаться, и она отправилась в клинику. После чего ему позвонила Людмила, но поддержки у него не нашла. С горя выпила коньяк и полезла в бассейн. Я все-таки надеялась, что с вполне безобидной целью. Однако купание закончилось трагедией. Ясно, что у матери с дочерью был конфликт, но считать девочку наркоманкой нет оснований. Так что деду придется довольствоваться тем, что мы имеем. Каких бы планов в отношении Корзухина он не строил. Но уже в понедельник стало ясно, идти к деду мне не с чем, потому что таксиста, что привозил пассажирку к дому Корзухина, наконец нашли, и пассажиром этим Вика быть не могла. По словам водителя, недалеко от вокзала к нему в машину села женщина лет 30. Ничего конкретного о ее внешности он сообщить не смог. Кажется, она была одета в куртку, на голове вязаная шапка. Всю дорогу она молчала и смотрела в окно. Он высадил ее возле дома Корзухина примерно в 8 часов вечера. Сколько времени женщина провела в этом доме, неясно, и что в это время делала Вика. Зная, что дед терпеть не может, когда я мямлю и толком не могу объяснить, что к чему, я поостереглась идти с докладом и даже постаралась не попадаться ему на глаза, решив для начала прояснить, кто такая эта гостья. Первыми на ум пришли преподаватели языкового клуба, принадлежащего Корзухиной, и я бросилась их разыскивать. Однако беседы с ними ничего не дали. Никто из них в субботу с Корзухиной не встречался и даже ей не звонил. Более того, дамы не подходили под описание, данное таксистом. Хотя какое уж там описание. Преподаватели оказались зрелыми женщинами, самой молодой было 43 года. То, что пассажирка села в такси недалеко от вокзала, вовсе не значило, что она приехала издалека. Но такую мысль я не отвергала, и в голову сразу же пришла старшая дочь Корзухина. Ее я и вознамерилась навестить, просто для того, чтобы с чистой совестью отрапортовать деду, мол, сделала все, что могла. Я предупредила Тимура о том, что опять задержусь, не сказав, что уезжаю из города, потом позвонила Ритке. «Если дед вдруг обо мне вспомнит, скажи, что я в соседнем областном центре». «Что тебе там понадобилось?» – удивилась она. «Хочу поговорить с дочерью Корзухина». «Я думала, она все еще здесь». «Уехала сразу после похорон. Постарайся внушить ему мысль, что я самоотверженно выполняю порученное задание, и только это мешает мне торчать в родной богадельне до поздней ночи». «И чего интересного ты успела узнать?» – проявила любопытство Ритка. «Не поверишь, ничего. Хоть ты тресни. Быть этого не может». «Сама удивляюсь. В конце концов, все когда-то случается в первый раз». Я поспешила покинуть город, пока не произошло что-нибудь, способное повлиять на мои планы. Если честно, я уже осатанела от этой истории. С одной стороны, я все больше убеждалась, что занимаюсь ерундой, с другой – крепло чувство, что за этим несчастным случаем что-то есть. И так как это что-то в руки не давалось, я злилась на себя, на деда и даже на Корзухина, хотя на него все-таки в последнюю очередь. Соседний областной центр находился в 200 километрах от нашего города, и эти 200 километров я преодолела в рекордные сроки, что могло влететь мне в кругленькую сумму, ведь я нахально нарушала скоростной режим. Но большая часть пути проходила все-таки по нашей области, и гаишники, сунув нос в мое удостоверение, спешили от меня отделаться. На чужой территории я вела себя скромнее, но режим все равно нарушала. Рассталась с некоторой суммой, зато уже в 17:50 подъезжала к дому, где жила старшая дочь Корзухина. Дом был новый, в приличном районе и выглядел во всех смыслах достойно. Я набрала число 34 на домофоне и взмолилась, чтобы Инна Корзухина оказалась дома. Предупреждать ее по телефону о своем приезде я не стала, опасаясь, что она сразу сообщит о звонке отцу. Но и сидеть во дворе, дожидаясь ее возвращения, мне, конечно, не улыбалось. Небеса были ко мне благосклонны, я услышала женский голос. «Кто?» – спросили очень резко, как будто гости здесь были редкостью, и их в принципе не жаловали. «Извините, я по поводу вашей мачехи, надо поговорить». Возникла пауза, в продолжении которой я переминалась с ноги на ногу, ожидая, что за этим последует. Затем послышался щелчок, и я вошла в подъезд. Когда дверь квартиры открылась, я увидела девушку в длинной бесформенной рубахе, заляпанной краской, с темными стриженными под мальчика волосами, с колючим взглядом серых глаз. Девушка была бы очень хороша, если бы не хмурое, даже угрюмое выражение лица. Она посмотрела с удивлением и спросила. «Вы из милиции?» Я обошлась кивком, достала заранее приготовленное удостоверение и протянула ей. Надо сказать, удостоверение было не чистой липой. Приди девушке охота проверить и позвонить в отделение, там, услышав мою фамилию, ей бы туманно подтвердили, что Ольга Сергеевна Рязанцева им известна. И не соврали бы, и правду не сказали. Хотя мой внешний вид Инну слегка озадачил, она была далека от того, чтобы подвергать мои слова сомнению. «Проходите». В просторной квартире была оборудована студия. Все пространство вдоль стен завалено картинами. Тут лежал надувной матрас вместо кровати, еще были журнальный столик с остатками трапезы, три стула, на которых тоже стояли картины. И невероятное количество всякого хлама, старых самоваров, странного вида горшков, бутылок и даже фрагментов мебели, резные ножки стульев и дверцы шкафа с вологодской росписью. Впрочем, сама хозяйка все это вряд ли считала хламом. Общий вид жилища вызывал уныние, несмотря на обилие света. И дело было не в вещах, а в самой атмосфере квартиры. В воздухе, что называется, витал дух одиночества и несчастья. Мне показалось, я уже все знаю об этой женщине, лишь только я вошла сюда. О ее холодных ночах и тоскливом утре, может, потому что этот кисловатый вкус неприкаянности мне самой был хорошо знаком. Картины стояли изображением к стене, но и той одной, что была на мольберте в центре комнаты, оказалось вполне достаточно. Крест в виде реактивного самолета, а на нем фигура обнаженной распятой женщины с неестественно вывернутыми руками и ногами. Вместо тернового венца – заячьи ушки на ободке. Картина произвела на меня гнетущее впечатление, спасло лишь то, что написано она была плохо, и тоску быстро сменило раздражение. Девушка сняла картину с мольберта и приставила к стене. Признаться, я вздохнула с облегчением. «Не любите показывать свои работы?» «А что, вы разбираетесь в живописи?» «Стало ясно, характер у девушки колючий, и мне придется нелегко». «Вы что, сюда специально из-за нее приехали?» — с недоверием спросила Инна. «Вы имеете в виду несчастный случай с Людмилой Матвеевной?» «Ну да». «Почему вас это удивляет?» «Вы же сами говорите, несчастный случай, чего сюда тащиться?» «Хотелось бы кое-что уточнить». «Ладно, садитесь». Она освободила от картин один стул. «Вы давно живете в этом городе?» «С 17 лет, как в институт поступила». «В вашем родном городе есть отделение худграфа». «Ну и что?» – пожала она плечами. «Решение учиться здесь было как-то связано с женитьбой отца?» «Он мой отчим. Вы что, не знали об этом? Он удочерил меня, как только женился на моей матери». «Ваши отношения с ним? У нас прекрасные отношения», – перебила она меня. «Когда мать погибла, он мог сдать меня в интернат, но он этого не сделал. Каждый месяц переводит мне 25 тысяч. Если бы я попросила, переводил бы больше. Эту квартиру тоже он купил. Я не продала ни одной своей картины. Если бы не он, пухла б с голоду. Или горбатилась в какой-нибудь конторе за гроши. Он верит, что у меня есть талант. Усмехнулась она. Что ж в этом удивительного? Ничего. Просто у меня нет таланта. И никогда не было. Я заметила, как вы поморщились, глядя на мою картину. Не понравилось? Почему же? Врать-то зачем? По одной картине трудно судить, дипломатично ответила я, пожав плечами. Они все никуда не годятся. Девушка прошла по студии, села на надувной матрас, закуталась в плед, зябко ежась, хотя в квартире было тепло, даже душно. «Чего вы от меня хотите?» спросила она с вызовом. «Расскажите о семье отчима». «Хорошая семья, все любили друг друга и были счастливы». Она сказала это без иронии. «У вас не сложились отношения с Людмилой Матвеевной?» «С этой тупой коровой?» фыркнула она. «Да я ее знать не знаю». «Что не мешает вам давать ей подобную характеристику», заметила я. «Она ей соответствует». «Почему, можно спросить?» Потому что ее интересовал только один человек на свете. Она сама. Все остальное значения не имело. Слушайте, зачем вы приехали? Я ведь уже ответила на ваш вопрос, разве нет? Наверное, я не слышала. Ваши родители, я имею в виду вашу мать и отчима, они ладили друг с другом? Не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились. У нас вообще была образцовая семья. Вы с самого начала знали, что Владимир Сергеевич... «Вам не родной отец?» «Конечно. Мать вышла за него замуж, когда мне исполнилось 6 лет. Моему настоящему отцу не было до меня никакого дела. Сомневаюсь, что он хоть раз вспомнил о моем существовании». «Корзухин был хорошим отцом?» «Это что, имеет отношение к смерти его жены?» «В общем, нет. Если не хотите, не отвечайте». «Если он до сих пор мне помогает, нетрудно догадаться». «Он любил вас?» «Да, а я любила его. И сейчас люблю», — добавила она со вздохом. «Теперь я понимаю, как счастлива была. Он женился вторично, когда Вике было уже 5 лет. Это связано... Понятия не имею, с чем это связано. Я знать не знала, что у него кто-то есть. Сказала, что хочу учиться в этом городе, и удивилась, как легко он согласился. Оказывается, они уже обо всем договорились, и мой отъезд был как нельзя кстати». «Вас это задело?» «Конечно, нет. Он должен был устроить свою жизнь. Я стала взрослой. У него свой путь, у меня свой. Просто моя жизнь не задалась, и я выгляжу злобной сукой. Не обращайте внимания». «С отчимом вы часто видитесь?» «Обычно он приезжает раз в месяц, иногда чаще. Перед праздником или днем рождения. Деньги мне переводят на карточку, так что он приезжает не для того». «Просто ему меня жаль». «Или он до сих пор вас любит?» «Надеюсь. По-вашему, я любви не заслуживаю?» усмехнулась она. «Отчего же?» «Ладно, валяйте дальше свои вопросы». «Вы сказали, он приезжает раз в месяц. А вы сами часто ездили к нему?» «После того, как они перебрались в областной центр, только однажды, на ее похороны». «Почему?» «Господи, ну неужели не ясно? Что мне там делать? У них семья, своя жизнь». «Вы и Людмила пытались как-то наладить отношения?» «Что значит наладить? У нас не было никаких отношений. Просто не было». «А до переезда из родного города вы навещали их?» «Один раз, через 1/2 года после его женитьбы. Я не знала, что у них ребенок». «Словно в пространство», — заметила она. «Хорошая дружная семья, как у меня в детстве. Мне весь двор завидовал. И вся школа. У меня был лучший в мире отец. Хоть и не родной. Зимой мы катались на лыжах. Летом он брал меня с собой на рыбалку. Ни разу голос не повысил. Даже когда я этого заслуживала. Мама могла накричать. Он никогда. И никогда ничего не забывал. Ни одного своего обещания. Он и сейчас такой же. Если обещал, значит сделает. Скверно, что люди взрослеют. Жаль, что нельзя на всю жизнь остаться ребенком. Как считаете?» «В детстве я спешила поскорее вырасти». «Я тоже», — усмехнулась Инна. «Оказалось, дурака сваляла». «В субботу, когда погибла Людмила, вы разговаривали с ней?» — спросила я, приглядываясь к Инне. «Я с ней вообще предпочитала не разговаривать. Отцу звонила на мобильный, чтобы на нее не нарваться. Впрочем, обычно он звонит. И в ваш город в тот день вы не приезжали». Она нахмурилась, разглядывая меня. «Почему вы спросили?» «Кто-то навещал Людмилу Матвеевну тем вечером. Соседи видели такси. Кстати, у вас есть машина?» «Нет. Вот уж что точно не пришло бы мне в голову, так это с ней встречаться. В крайнем случае позвонила бы отцу, и мы бы погуляли в парке. Или посидели в кафе. Но для этого мне не нужно было приезжать. Он сам собирался сюда в среду». «С Викой вы тоже не общались?» «Первый раз я увидела ее, когда ей было 6 лет. Второй — на похоронах. А общаться по телефону? Зачем? Говорить дежурные фразы, слушать дежурные ответы и тешить себя иллюзией, что у меня есть семья? Может быть, она есть, просто вы. Вот только не надо этих глупостей. Я взрослый человек, и я не встречалась с Корзухиной и ей не звонила. И еще, я совсем не рада ее смерти. Совсем не рада. Для меня это ничего не изменило. А для него... Почему же? Теперь вы можете жить втроем. Ему сейчас необходима поддержка». Она вдруг захохотала, запрокинув голову, в тот момент очень напоминая сумасшедшую. Неприятное зрелище. «Поддержка!» Она неожиданно оборвала смех и теперь смотрела серьезно. «Нет, все в прошлом. Я, как говорится, отрезанный ломоть. Я выросла. Теперь у каждого своя жизнь». По дороге в родной город я пыталась понять, что меня так поразило в этом разговоре. Нечто ускользающее, вместе с тем ощутимое, но не поддающееся определению. Хотя на первый взгляд все ясно. Девочка жила с матерью, потом у нее появился отец. Отец, о котором можно только мечтать. И она была счастлива. Потом мать погибла. Ее обожаемый отец женился во второй раз. Мало того, у него появился ребенок, маленькая девочка, которой Инна быть перестала. И для этой девочки он теперь был идеальным отцом. Обычная детская ревность. Допустим, у нее был повод ненавидеть Людмилу Корзухину. Допустим, даже что она врет и звонила ей в ту субботу. Впрочем, Быстров о звонках ничего не говорил. Допустим, даже она приезжала в тот вечер. И что? Напоила мачеху и столкнула ее в бассейн. В комнате отдыха нашли только отпечатки пальцев самой Людмилы. Предположим, Инна была осторожна. Если сейчас в доме обнаружат ее отпечатки, это ничего не даст, ведь она приезжала на похороны, и их появление объяснимо. Быстров настаивает, что не было никаких следов борьбы. Могла просто столкнуть в воду и спокойно ждать, когда женщина утонет. Но плавать Корзухина умела, причем очень хорошо, и доплыть до бортика бассейна даже в состоянии алкогольного опьянения была вполне способна. И все-таки она утонула. Теперь я почти не сомневалась. Она сделала это нарочно. Только вот с какой стати? Имеет ли падчерица отношение к ее решению? Она сказала: «Я совсем не рада ее смерти». Сказала искренне. По крайней мере, я ей поверила. А вот что непонятно, так это ее слова о том, как она была счастлива в детстве. Я только потом поняла, как была счастлива. Речь шла о времени, когда ее мать уже погибла. Это что, оговорка? Одинокая женщина с неустроенной судьбой пишет дрянные картины и мечтает вновь стать ребенком, чтобы любящий папа защищал ее от этого мира. Просто потому, что нет другого мужчины, который бы сделал это за него. Обычное бабье одиночество, мне ли не знать. И я счастливо закрывала глаза, когда дед прижимал меня к груди и чувствовала себя маленькой девочкой, которую он на руках относит в постель, когда она уснула перед телевизором. Он идет тихо, боясь потревожить мой сон, целует в висок на прощание, и я слышу его голос. «Спокойной ночи, мой ангел». Это потом я стала деткой. Так он, должно быть, называет всех своих баб, чтобы в именах не путаться. У меня не было матери, и, можно сказать, не было отца. Он, конечно, был, Мне даже казалось, что люблю его, потому что он мой отец, я должна его любить. А на самом деле я испытывала чувство какой-то неловкости и постоянной вины за то, что я живу, а мама умерла. Я боялась его и радовалась, если он подолгу не вспоминал обо мне. А потом появился дед, друг моего отца, недавно овдовевший. Своих детей у него никогда не было. Пасынок жил отдельно и в нем как будто не нуждался. Он стал мне отцом, о котором я мечтала. В общем, мы нашли друг друга. Он дал мне то, в чем я так нуждалась, а я то, в чем нуждался он. А потом я притормозила, а затем и вовсе остановила машину на обочине. Вытянула руки, уткнулась в них подбородком и разглядывала асфальт перед собой. Почему мне вдруг пришла охота вспомнить детство? Я не успела ответить на этот вопрос, но уже вижу свою комнату в огромной гулкой квартире, где всегда царит тишина, дверь открывается, и входит дед, как всегда с игрушкой для меня. Я с визгом кидаюсь ему на шею. Благодаря ему мое детство можно назвать абсолютно счастливым. А потом я понятия не имела, что со мной происходит, да и где мне было понять. Мне казалось, что все как прежде, мой обожаемый дядя Игорь рядом, значит, желать больше нечего. Я по-прежнему висну у него на шее, когда он приходит в наш дом, а потом устраиваюсь на его коленях, тормошу, дергаю его за уши, целую в губы и шепчу свои глупые секреты. Когда, в какой момент мы переступили опасную черту? То есть дед переступать ее вряд ли собирался. И вот он уже смущается, когда я плюхаюсь к нему на колени и спешит посадить меня рядом. И вновь смущение на его лице. Я прижимаюсь к нему, кладу его руки себе на плечи и не понимаю, почему он, как прежде, не ложится рядом, чтобы почитать мне книжку на ночь. Что он тогда чувствовал? Вину? Наверное. Вчерашняя девочка, которую он боготворил, становилась взрослой. Он искренне хотел быть мне отцом, не замечал перемен во мне, или все-таки замечал, но не решался в этом себе признаться. А я все чаще мысленно называла его Игорь, забывая о слове «дядя». Становясь все требовательнее, все настойчивее, не желая ни с кем его делить, и в этом чувстве собственницы все меньше было от ребенка и все больше от женщины. А потом был день рождения отца, и дед пришел к нам со своей подругой. Они стояли рядом, такие красивые и счастливые, и я сразу возненавидела эту женщину. Возненавидела, увидела в ней соперницу, еще не понимая, не умея самой себе объяснить, что происходит. Возненавидела и готова была убить ее. Я закатила страшную истерику со слезами, бессвязными криками. Истерику, которая удивила всех, кроме деда. Только он все понял. Понял, потому что чувствовал то же, что и я. И все-таки он пытался бороться с моей детской влюбленностью и своей собственной страстью, которую считал постыдной, страстью к ребенку, выросшему на его глазах. Он боялся прикоснуться ко мне и не мог противиться желанию обнять меня. Мучился и надеялся, что справится. А я требовала его любви, его заботы, и он не умел отказать, и все его старания в результате были напрасны, и надежды лопались, как мыльные пузыри. Мое поведение в день своего рождения отец списал на переходный возраст. Он никогда не знал наверняка, как следует вести себя со мной, был излишне суров и уж точно не готов к совместному существованию с повзрослевшей дочерью. Он приказал мне уйти в свою комнату и подумать как следует о своем поведении. Я отправилась и безвылазно провела там неделю. Отец счел это возмутительным, не разговаривал со мной и даже не навещал, искренне полагая, что только так можно справиться с моим упрямством. А я лежала пластом, разглядывала потолок, абсолютно уверенная, что жизнь моя кончена, ведь свою жизнь я мыслила только рядом с дедом. Впрочем, тогда он был значительно моложе, и никому не приходило в голову называть его так. В детстве я часто жалела, что он не мой отец, а в ту неделю добровольного заточения эта мысль показалась мне ужасной, и я возблагодарила Бога, что это не так. Мне недавно исполнилось 16. Я вовсю читала любовные романы искренне считала, я знаю все о взаимоотношениях мужчины и женщины. И в своих мечтах я видела одно и то же. Вот дед подходит ко мне, касается руками моих плеч, а потом целует. Но совсем не так, как в действительности. Одна и та же любовная сцена в моем воображении прокручивалась сотню раз, и я вязла в своих мечтах, как муха в варенье, и изводила себя мыслями. Все, о чем я мечтаю, он проделывает с другими женщинами. А я так и умру, не узнав, что значит принадлежать ему. Не знаю, как долго продлилось бы мое затворничество, вышла бы я на свет Божий через несколько дней или в припадке юношеского отчаяния вскрыла бы себе вены, но дед, обеспокоенный моим поведением, вдруг появился в комнате. А я, увидев его, испуганно заревела, с ужасом поняв, моим мечтам не суждено сбыться. Он сел на кровать, приподнял меня за плечи и прижал к себе. «Все будет хорошо», — сказал тихо. «Кого он тогда уговаривал?» «Нет», — покачала я головой. «Поверь мне, все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Больше всего на свете». И от этих его слов я заревела еще отчаяние, потому что понимала, мы имеем в виду разную любовь. «Ты самая красивая, самая-самая-самая». «Нет, я мерзкая, я... Если бы ты знала, о чем я думаю, ты бы...» «Ты ни в чем не виновата», — испуганно прошептал он, все крепче прижимая меня к груди. «Обещай мне, что не будешь думать о себе плохо. Ты сейчас встанешь, выйдешь из комнаты, попросишь прощения у папы и никогда больше не будешь плакать. Твои красивые глазки совсем опухли от слез». Он улыбнулся, поцеловал меня в висок, и мы вместе пошли к моему отцу. Испотыкаясь на каждом слове, я пробормотала извинения и заверила, что никогда больше не буду так себя вести. «Имея в виду, все твои истерики на меня не действуют», — сурово ответил отец. Я вышла из его кабинета, дед остался там. И я слышала, как он, понизив голос, выговаривал моему отцу. «Сережа, так нельзя. Она девочка, а ты ведешь себя с ней, точно она новобранец. По-твоему, я должен потакать ей?» «Не потакать, просто попытаться понять». «Господи, Игорь, да что там понимать? Ты избаловал девчонку, и вот результат». Она вообразила, будто в мире существуют только ее желания, ее прихоти. «Скажи, на милость, что на нее нашло? С какой стати она закатила истерику?» Дед мог бы просветить его на сей счет, но делать этого не стал. В тот момент отца я почти ненавидела, хоть и не могла понять причину своей ненависти. Впрочем, я тогда готова была возненавидеть весь свет. Сколько себя помню, я росла среди мужчин. Военный городок, замкнутый мир за высокими стенами, пропуска, шлагбаумы, бесконечные «слушаюсь» и «так точно». Командовал здесь мой отец. Он был человеком, которого следовало слушать и бояться. Женщин в семье не было. Я даже не уверена, имелись ли у него какие-то привязанности. Вообразить его рядом с женщиной мне не хватало фантазии. Забавно, но именно дед, когда мне было лет 14, впервые заговорил со мной о вопросах, которые обычно обсуждают матери с дочерьми подростками, справедливо полагая, что моему отцу такое не придет в голову. В сущности, в то время дед был очень одинок, и я стала сосредоточием всех его чувств, нерастраченной родительской любви и нежности. И в эти годы он, как и я, наверное, был счастлив, пока мы оба не угодили в капкан. После той истории он стал появляться у нас редко, но звонил каждый вечер и весело болтал со мной. А у меня не было сил поддерживать эти ничего не значащие беседы, и я замыкалась в себе, покорно делая то, что от меня хотели. Шла в школу, учила уроки, выполняла работу по дому и все больше погружалась в мир своих безрадостных мыслей. В конце концов, даже отец забеспокоился, решив, что у меня какая-то серьезная болезнь. Начал таскать меня по врачам, а когда врачи болезнь не обнаружили, попросил деда поговорить со мной и по возможности выяснить, что же происходит. Мы сидели в гостиной. Дед опасливо держался в стороне, а я, пряча взгляд, твердила: «У меня все хорошо». Отец, подслушивающий под дверью, не выдержал и, войдя в гостиную, с солдатской прямотой задал вопрос: «Ты что, влюбилась? Отвечай немедленно». «Уйди, ради бога, отсюда!» — рявкнул дед, и отец от неожиданности попятился, едва не налетев на стол. «Знаешь, у меня есть отличная идея!» Когда отец ушел, сказал мне дед. «Твой папа, ты и я поедем отдыхать на 2 недели. Представляешь? Покатаемся на водных лыжах, даже поднимемся на воздушном шаре». «Я не ребенок», — хотелось ответить мне, но я согласно кивнула. «Ведь он будет с утра до вечера рядом со мной 2 недели». Отец сначала эту идею поддержал и даже вместе с нами выбирал подходящий отель. Но потом, как бывало не раз до этого, какие-то дела не позволили ему взять отпуск, и он с облегчением сказал: «Отправляйтесь вдвоем». Ему даже в голову не могло прийти, что из этого может получиться. 7 лет я везде ездила с дядей Игорем, и отец так к этому привык, что искренне не видел в этом ничего предосудительного. И мы отправились вдвоем загорать и набираться сил. Первые 2 дня на отдыхе мы старательно разыгрывали привычные роли. Я ребенка, он друга отца, считающего меня своей дочкой. Я была уверена, если буду вести себя иначе, то потеряю его. И если не буду, все равно потеряю. Эта безнадежность приносила мне странное успокоение. Я в самом деле наслаждалась возможностью быть рядом с ним, слышать его, просто радоваться, что мы вдвоем. Я видела, как на него смотрят женщины, но теперь не испытывала ненависти, и желания придушить их всех не возникало. В конце концов, он любит меня. Пусть не так, как я хочу. Я выходила из бассейна и услышала, как одна из дам обратилась к деду. «Это очаровательная девушка ваша?» «Это моя дочь», — с гордостью ответил он. И все мое недавнее здравомыслие улетучилось. И сразу захотелось придушить и эту старую бабу, и деда вместе с ней. Поздно вечером, когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я потихоньку выскользнула из номера и пошла к морю. Справедливости ради скажу, вовсе не за тем, чтобы утопиться. Я сидела на берегу, глядя на звезды, на лунную дорожку у самого берега, и мне казалось, что я растворяюсь в этом покое, и ничто уже не имеет значения. Дед неслышно подошел и сел рядом. Обнял меня, и я положила ему голову на грудь. Назад он нес меня на руках, как в детстве, а я ревела, понимая, что мое детство кончилось. На следующий день я выпросила у него платье, которое увидела в магазине неподалеку. Дед удрученно бормотал, что папа не одобрил бы мой выбор, но отказывать мне никогда не умел, и, конечно, купил. Вечером я вертелась перед зеркалом в новом наряде, израсходовала 500 косметики и осталась с собой довольна. Я была красавицей, а главное, выглядела взрослой. Второе в тот момент казалось мне куда важнее первого. С дедом мы занимались смежные номера, соединенные между собой дверью. Эта самая дверь открылась, он появился и замер на пороге, растерянно глядя на меня. «Как тебе?» — спросила я с невесть откуда взявшимся кокетством. «Твой папа?» — он кашлянул и добавил с некоторой робостью. «Какая же ты красавица!» Он довольно быстро справился с собой и добавил смехом. «Придется надевать костюм!» И удалился. Через 10 минут мы отправились в ресторан ужинать. Все провожали нас взглядами, а мне очень хотелось громко крикнуть. «Никакой он мне не отец!» В тот вечер я была совершенно счастлива. Впервые дед разговаривал со мной, как со взрослой. Без конца делал комплименты и даже разрешил выпить немного вина. Я чувствовала себя Золушкой, встретившей своего принца. Я еще не знала, но уже догадывалась, как велика моя власть над ним. Он начинал что-то говорить и вдруг замолкал смущенно и отводил взгляд. А я с веселым лукавством смотрела на него, и теперь казалось, что мы поменялись местами. Это он зависел от моего решения, а не я от его. Если быть до конца откровенной, я казалась себе всемогущей и уверилась, в моей судьбе все будет так, как захочу я. После ужина мы танцевали на веранде. Дед надо мной посмеивался, пытался вернуться к прежней привычной манере и вместе с ней вернуть себе и прежний статус. Но я всякий раз ловко уклонялась, и ему вновь приходилось говорить с женщиной, а не с ребенком. Если я была, безусловно, счастлива, то он вряд ли. Он-то понимал, к чему все катится, но еще пытался балансировать на грани. Должно быть, проклинал себя за то, что позволил ситуации выйти из-под контроля. И отказывался верить в то, что так оно и есть. В ту ночь мы бродили по опустевшей территории отеля. Он набросил мне на плечи пиджак, и рука его осталась на моем плече. А потом мы вернулись в номер. Он чмокнул меня в нос и сказал: «Быстро спать. Завтра подниму тебя рано, у нас экскурсия». И удалился к себе. А я стояла посреди комнаты в своем красивом платье и понимала, судьба меня обманула. Вряд ли я смогла бы ответить на вопрос, а чего я, собственно, ждала. Но меня переполняло такое горе, такая обида, тем более горькая, что всего 5 минут назад я была совершенно счастлива. Я продолжала стоять, потерянно глядя на дверь в номер деда. Вдруг дверь открылась, и он, заглянув в комнату, деловито спросил: «Заяц, где у нас видеокамера?» Наши взгляды встретились. Его, мгновение назад, спокойный, и мой, точно у раненого зверька, на последнем издыхании. И выражение его глаз тут же изменилось. «Что случилось?» — спросил он испуганно. А я сказала тихо, сдерживая боль: «Я люблю тебя». «Конечно, заяц, я тебя тоже». «Я люблю тебя!» — с отчаянием повторила я. «Я тебя люблю!» И закрыла лицо руками, боясь, что он закричит, ударит меня. Почему-то я была уверена, что так он и поступит. Если бы у него хватило сил сказать что-нибудь вроде «Вот и хорошо, а теперь отправляйся спать», наша история могла быть другой. Вряд ли у меня еще раз хватило бы сил, а главное — наглости, признаться ему в любви. Но к тому моменту он сам дрейфовал без крыла и ветрил на просторах своих чувств. А отцовские инстинкты, которые он в себе искусно культивировал, в тот раз сыграли с ним дурную шутку. «Бедная моя девочка!» – пробормотал он, быстро шагнул ко мне и заключил в объятия. «Успокойся. Прошу тебя, ты же знаешь...» Он не успел договорить, я повисла на его шее, неумело ища его губы. Он и в этом не сумел мне отказать. Должно быть, надеясь, что поцелуй будет вполне невинным. Но я так жадно, так страстно впилась в его губы, что он проиграл битву задолго до начала сражения. Говоря попросту, крышу у него снесло начисто, а про меня и говорить не приходится. Я поспешно стянула платье и стала расстегивать ему рубашку, потому что видела это в каком-то фильме, и мы оказались в постели в объятиях друг друга в полуобморочном состоянии. И, отрезая ему путь к отступлению, я намертво вцепилась в него, инстинктивно прижимаясь все ближе, пока матушка природа не завершила остальное. Он был трогательно заботлив, смиряя себя и думая обо мне. Вряд ли он отдавал себе в этом отчет, но та часть его существа, что была настроена на отцовство, растерянная и отступившая, все-таки кое-какие условия диктовала. И мой переход во взрослое состояние был романтически прекрасен. Если бы всем женщинам повезло так же, как мне тогда, счастливых людей на свете заметно прибавилось бы. Он был потрясающим любовником. Спустя годы я знала это наверняка после сравнения его с другими. Но и тогда уже догадывалась и сумела сполна насладиться своим счастьем. А потом пришло утро. Проснувшись и сладко потягиваясь, я повернула голову и увидела его рядом. Он улыбался, но в глазах его были боль, смятение, а еще страх. Самый настоящий страх. А я-то по наивности была уверена, чего-чего, а страх-то ему неведом. И в тот момент сама испугалась того, что сделала его несчастным. «Если ты будешь винить себя», — сказала я с неизвестно откуда взявшейся мудростью, — «я этого не переживу. Я хочу приносить тебе счастье, а не страдания». Возможно, эти слова я тоже позаимствовала из какого-то романа, но они совершенно точно передавали мои чувства. Он привлек меня к себе и, уткнувшись лицом в мои волосы, сказал: «Я люблю тебя». Разумеется, от мук и угрызений совести его это не избавило. Мы являли собой странную пару, днем точно возвращались в прошлое, и он становился моим отцом, насмешливо-ласковым, заботливым, ненавязчиво поучающим, как будто еще пытался отыграть ситуацию назад. А ночью все повторялось. И под утро он казнился и мучился, скрывая свой страх за добродушной улыбкой. И я, женским чутьем понимая, что такая раздвоенность до добра не доведет, испуганно ждала, кто же выиграет в этой битве – день или все-таки ночь. Мне его мытарства, которые он безуспешно пытался скрыть, казались глупыми, потому что для меня-то все было просто. Он любит меня, я его, и счастье будет длиться вечно. Где-то через неделю мы вернулись с экскурсии и пошли на пляж. Я пыталась сосредоточиться на книге, но присутствие рядом деда путало мысли, склоняясь к греху, а ведь наши дни были безгрешны. Соседи затеяли игру в баскетбол, и я решила к ним присоединиться. С воодушевлением носилась за мячиком, то и дело возвращаясь взглядом к деду. Играть в баскетбол он отказался и теперь из-за очков наблюдал за мной. Мы всей ватагой пошли купаться в море, а когда я вернулась и шлепнулась рядом на шезлонг, меня поразил его взгляд. Напряженный, настойчивый, в нем не было привычной ласковой заботы. И вместо того, чтобы спросить, как поплавали, или «ты не слишком долго была в воде, я боюсь, ты простудишься», он поднялся, сказал отрывисто «идем», и мы пошли в номер. Захлопнув дверь, он толкнул меня в грудь, и когда я упала на постель, навалился сверху, стискивая в объятиях, жадно, требовательно, почти грубо. Все запреты были нарушены, и мораль сдана в утиль. Мне по-прежнему было 16, а он по-прежнему был старше моего отца. Но теперь я больше не была для него ребенком. Мы стали любовниками, в самом что ни есть в буквальном смысле слова. И в свою любовь рухнули с головой, как в трясину. Время пролетело слишком быстро. Нам предстояло возвращение домой. Но ни сомнений, ни угрызений совести дед теперь не испытывал. Для него, как и для меня, все было ясно. Однако приличие следовало соблюдать. А главное – подготовить отца к переменам. Подготовить постепенно и, по возможности, безболезненно. Но если деду хватило ума и выдержки вести себя, как ни в чем не бывало, то требовать того же от меня было напрасно. Даже такой ненаблюдательный человек, как мой отец, все-таки что-то заподозрил, но, скорее всего, обругал себя за глупость и призвал к порядку. Однако зерна сомнения прорастают лучше других. Однажды я, как обычно, пришла к деду. Отец должен был вернуться поздно, и я домой не спешила. Потом мы решили, что возвращаться мне и вовсе ни к чему. Дед позвонил своему другу и сказал: «Сергей, мы тут к контрольной готовимся». Произносил он все это без намека на иронию, с той абсолютной убежденностью, которая у собеседника не вызывала никаких сомнений. «Время позднее, пусть Оля останется у меня. Завтра в школу я ее отвезу». Отец, не колеблясь, дал свое согласие. Во времена, когда он часто ездил в командировки, я жила у деда неделями. Но через некоторое время он вдруг появился в квартире. Его визиты мы не ждали и были застигнуты врасплох. Дед открыл дверь в наспех наброшенном халате, а я лежала в постели, от всей души желая неурочному визитеру провалиться к черту. Никогда я не слышала подобных выражений от своего замкнутого, очень сдержанного отца. «Сволочь!» — кричал он. «Ты понимаешь, что ты сволочь? Это же моя дочь!» «Сергей, я знаю, что виноват», — вяло оправдывался дед. Однако, как только отец, отвлекшись от его личности, перешел к моей, его поведение резко изменилось. «Не смей на нее орать!» — рявкнул он и в считанные секунды выдворил отца из квартиры. Положение деда и чокнутый не назвал бы завидным, учитывая тот факт, что мне было всего 16, но в тот момент он вряд ли об этом думал. Подошел ко мне, обнял и заявил со своей обычной уверенностью: «Запомни, ты ни в чем не виновата». Давняя с юношеских лет дружба между ним и моим отцом такого испытания не выдержала. Отец его так и не простил, даже имени его слышать не желал. Двойное, как он считал, предательство лучшего друга и родной дочери довело его до инфаркта. Через несколько месяцев он умер. Все это время я жила у деда. Он всерьез опасался, если я вернусь к отцу, моя жизнь будет попросту невыносимой. Не знаю, прав он был или нет, но, безусловно, это ускорило уход из жизни моего отца. Когда я узнала, что он в больнице, поехала к нему. Он встретил меня с обычной сдержанностью, но все-таки был рад моему приходу и нашему примирению. Наверное, чувствуя, что жить ему недолго, он не хотел оставлять меня с грузом вины. Его смерть я переживала очень тяжело. Не знаю, до чего бы я додумалась, не будь рядом деда. Он повторял: «Ты ни в чем не виновата». Я ему не верила, но кое-как смогла выкарабкаться из затяжной депрессии. Прошло 2 года, все понемногу наладилось, и я вновь чувствовала себя совершенно счастливой. Как-то я вернулась из института и застала деда роющимся в ящике комода, где хранились документы, и спросила: «Что ты ищешь?» «Твой паспорт», — ответил он. «Зачем тебе мой паспорт?» — удивилась я. «Хочу на тебе жениться», — как бы между прочим ответил он. Его слова вызвали у меня легкий шок. Я не могла объяснить, что меня так испугало, но точно знала, выходить за него замуж ни в коем случае нельзя. Паспорт я нашла и, воспользовавшись отсутствием деда, сожгла его в туалете. Потом долго не могла получить новый, все что-то мешало. Наверное, дед почувствовал неладное, потому что о свадьбе больше не заговаривал. И еще несколько лет мы жили вполне счастливо. Вряд ли я много размышляла о будущем, довольствуясь настоящим, но дни шли, и в один из таких дней у нас появился сосед. Молодой парень, которому родители купили квартиру напротив. Мы столкнулись с ним на лестничной клетке, и ничто в этой встрече не предвещало большой любви. Потом мы случайно встретились в гастрономе и вместе возвращались домой, болтая о всяких пустяках. В тот же вечер я рассказала о новом знакомом деду. Он выслушал, согласился с тем, что сосед приятный парень, и вроде бы забыл о нем. Так мне казалось. По крайней мере, вел дед себя как обычно, не было в его поведении ни намека на подозрение или предчувствие. Встречи наши с молодым человеком, вроде бы случайные, происходили все чаще, и я сама не заметила, как влюбилась. Не уверена, что это было серьезное чувство, но я в тот момент считала именно так. Мой возлюбленный был полной противоположностью деду. Почти мой ровесник, веселый, бесшабашный парень. На него не надо было смотреть снизу вверх. Он сам по доброй воле охотно признавал мое верховодство в нашем тандеме. Ему казалось, что я серьезнее и даже умнее, чем он. Это наполняло меня гордостью. С ним я чувствовала себя взрослой женщиной, а не глупой девчонкой, которой надо руководить и о которой следует заботиться. О наших отношениях с дедом он даже не догадывался. Благородный облик деда, моя невинная физиономия в сочетании с уважительным к нему отношением, как к отцу и наставнику, граничащая с обожанием, очень многими были ложно истолкованы. В глазах большинства людей дед поступил исключительно порядочно, когда после смерти друга взвалил на свои плечи заботу о его дочери. Отец всегда скрытный, свято соблюдал тайну моего грехопадения. Возлюбленный сделал мне предложение по всем правилам и задал вопрос: «Игорь Николаевич разрешит тебе выйти замуж?» Вопрос поверг меня в раздумья. До того момента я искренне считала, что дед – это одно, а моя нынешняя любовь – совсем другое. То есть я ложилась с дедом в постель, не испытывая никаких угрызений совести, а потом шла на свидание, и совесть моя опять молчала. Что это было? Абсолютная аморальность или я в самом деле считала деда каким-то верховным божеством, которому следует платить некую дань? Кесарю кесарево. А вот все остальное – мое личное дело. Но после предложения руки и сердца мне стало вдруг понятно. Все до неприличия просто и укладывается в классический любовный треугольник. Эта мысль повергла меня в ужас. И я со слезами на глазах побежала к деду, привыкнув за многие годы со всеми своими проблемами обращаться к нему, и скороговоркой выпалила про свою любовь, а также про намерение выйти замуж. Я до сих пор помню его глаза. Он смотрел на меня, и у меня возникало чувство, что жизнь из него уходит. Медленно, по каплям. И передо мной уже не прежний дед, а его слабое подобие. Только когда жизнь, изрядно потрепав меня, научила уму-разуму, Я поняла, какую боль ему причинила. А в тот вечер он по обыкновению начал утешать меня, твердил свое любимое «ты не виновата», клялся, что мое счастье ему дороже всего на свете, и с легкостью дал согласие на мой брак. Он ни разу не упрекнул меня. Он безоговорочно меня простил. Меня, но не моего предполагаемого мужа. Его он убил.